Я вышла из бюро и только сделала пару шагов по улице, как Спенсер появился вдруг за моей спиной. Но я тогда не знала, что это он. Он ткнул мне в ребра пистолет. Она продолжала торопливо рассказывать о том, что произошло, и когда ей не хватило дыхания, на миг остановилась и потом усмехнулась. Но это даже не был пистолет. Это была его трубка. И куда он вас доставил? К себе на квартиру. Он меня запер в большом стенном шкафу. А потом я слышала, как он звонил, и вскоре после этого пришел мужчина. Не знаю, кто это был. Очень крупный, с суровым лицом. Они доставили меня сюда. Спенсер не думал, что кому-то придет в голову искать меня здесь, и... Джефф тихо выругался себе под нос. Он уже забыл, как был рассержен на Карен, потому что весь его гнев был теперь направлен против Спенсера. Он еще пожалеет об этом, процедил он сквозь зубы. «Он мне ничего не сделал», — сказала Карен. Он даже извинился и сказал, что ему не остается другого выхода. «Но он связал вас», — возразил Джефф. «И вы могли тут пролежать бог знает сколько». «Нет», — запротестовала Карен. «Правда нет? Он говорил, что мне придется провести здесь ночь, но утром явится полиция. Он обещал оставить анонимное письмо Рамону Цумети, которое передадут, когда он будет уже в Нью-Йорке». «Теперь уже не будет», — бросил Джефф. «Я полагаю, нам пора ехать», — напомнил Кардоус. «Будет лучше, если мы окажемся в аэропорту раньше Спенсера». Когда Кардоус въехал на огромную стоянку перед зданием аэропорта, он объяснил, как нужно действовать. «Мы оставим машину здесь и будем наблюдать», — сказал он, выходя из автомобиля. «Он, вероятно, приедет на такси, которое остановится где-то поблизости. Мы должны перехватить его, прежде чем он войдет в здание». Он распахнул пиджак и сунул под полу правую руку. Хотя Джефф ничего не заметил, он понял, что детектив вооружился. «Если не возражаете, — сказал Кардоус, — я займусь этим один». «Идите к черту! — буркнул Джефф. «Вы позаботьтесь о шофере такси. Заговорите и постарайтесь его отвлечь. Спенсера я беру на себя». Джефф почувствовал, как рука девушки легла на его руку. «Может быть, Хулио прав, — сказала она. «Мне все равно, прав он или нет, — отрезал Джефф. На этот раз я не стану сидеть без дела». Он встал рядом с детективом, который в этот миг предостерегающе поднял руку. «Внимание! Я думаю, это подъехал он». Кардоус указал на такси, которое только что остановилось в десятки метров от них. «Да, это он. Пошли!» — скомандовал детектив и побежал к машине. Джефф пустился следом. Шофер только вышел и направился к багажнику. С другой стороны из машины показался мужчина. Джефф подкрался к нему. Это был Дэн Спенсер. В руке он держал парусиновую сумку и как раз повернулся к водителю, застывшему позади машины. «Привет, Спенсер!» Репортер оглянулся и, пригнувшись, вгляделся во тьму. Джефф, которому до него оставалось еще метров пять, стремительно метнулся вперед, увидев, как рука Спенсера нырнула под пиджак. Через миг Она появилась снова, и Джефф заметил металлический блеск револьверного ствола. Именно этого Джефф и хотел, именно этого он ожидал. Одним прыжком он оказался перед Спенсером, схватил ствол оружия и рванул его вниз еще до того, как репортер сообразил, откуда пришла опасность. Лейн услышал, как Спенсер сдавленно выругался, как упала на землю парусиновая сумка, когда репортер нанес ему удар в грудь. Но бойцом Спенсер оказался никудышным. При метре 80 роста весил он не больше 130 фунтов, и одного удара Джеффа в челюсть оказалось достаточно. Спенсер выронил револьвер и рухнул вперед. Джефф поднял его, развернул и потащил к машине. Чем был занят Кордовус, Джефф не знал. Но маленький детектив, как всегда, детально выполнил свою миссию. Едва Джефф втащил репортера на переднее сиденье, как Кордовус уже появился со всем багажом Спенсера. Через несколько секунд он сел за руль и завел мотор, пока Джефф устраивался рядом с Каром. Пока они мчались по широкому шоссе к городу, Джефф раскрыл молнию парусиновой сумки. Вытащив оттуда большой коричневый пакет, он прощупал содержимое. Явно деньги. Отдельные пачки банкнот. Джефф положил пакет на сиденье рядом с собой и взглянул на Спенсера, неподвижно застывшего на переднем сиденье, уставившись в ветровое стекло. «Ваше положение весьма незавидно, Спенсер», — сказал Джефф Лейн. «Почему?» — угрюмо спросил репортер. «Потому что Гарри Бейкер был убит из-за денег, и они у вас». «Я не брал их у Бейкера». «Тогда кто?» «Луис Миранда». «Но вы знали, что они у Миранды?» «Конечно, знал». «А потом, откуда ты узнал Грейсон?» — заметил Джефф. «И вчера заставил адвоката их вернуть». «И вы это тоже знали, Спенсер?» Так как репортер не отвечал, Джефф продолжил. «У вас слишком мало времени, мой милый. И лучшее, что вы можете сделать, это во всем сознаться». Репортер упорно молчал. Джефф попытался увязать с общей картиной то происшествие, которое до сих пор считал случайным. Вывод, к которому он наконец пришел, был хорошо продуман и оказался верным. «Значит, это был ваш звонок». «Что еще за звонок?» «В тот вечер, когда был убит Бейкер, кто-то звонил из его номера в 7:07. Полиция полагала, что это сделал сам Бейкер, пока не установила, что поврежденный пулей позвоночник Бейкера делал такое невозможным». «Вы утверждаете, что деньги похитил Миранда?» «Так оно и было. Но звонил не он». «Я видел его перед отелем», — сказал Джефф. «Он разговаривал с шофером моего такси. Когда я вошел в холл, было 8:08. Значит, Миранда не мог минуты раньше быть в номере Бейкера». «Ах, черт!» Детектив шлепнул себя ладонью по лбу. «В чем дело?» — спросил Джефф. Я Хулио Кордовас идиот. Как только можно быть таким глупцом? Я видел, как Луис Миранда выходил. Я еще говорил, что ждал указания от сеньора Бейкера. Я видел, как приехали вы. Я заметил, как минуты раньше из отеля вышел Миранда и положил в свою машину пакет. Но я не вспомнил, потому что не мог подумать, что такая сумма была в простом пакете. «Слышите, Лейн?» — спросил Спенсер. «Удовлетворены?» «Миранда забрал деньги. Верю. Но звонили вы. Значит, вы были в номере Бейкера». «Ну ладно». Спенсер пожал плечами. «Я вам расскажу. Я был в номере Бейкера. Я знал о платеже. Сам Грейсон рассказал мне об этом, сияя от радости. Он говорил, что может рассчитаться с людьми из Лас-Вегаса и собирается послать меня ко всем чертям. Я добился, чтобы мне поручили репортаж с обеда нефтяной компании. Это была возможность проследить за всем на месте. Видел, как Грейсон передал Бейкеру пакет. Я подождал. И когда Бейкер, спустившись вниз, оставил ключ портье и пошел в бар, изловчился забрать ключ. Поднялся наверх, стал искать пакет, но только принялся за это, как услышал возню у двери. Мне лишь хватило времени спрятаться в стенной шкаф, как вошел Миранда. Хоть я так и не понял, зачем ему деньги, но так все и было. Ну, хорошо. Джефф вспомнил о причине, которую назвала Мирель Миранда. А дальше? Он осмотрел все ящики, держа оружие наготове. Когда хотел открыть чемодан, вернулся Бейкер. «Он забыл бумажник», — заметил Джефф. «Возможно. Во всяком случае, Миранда начал что-то лепетать и извиняться. Он, мол, ошибся номером. Но Бейкера не проведешь. Он принял Миранду за вора, и когда попытался того обезоружить, раздался выстрел. Уже у мертвого Миранда нашел ключ и открыл чемодан. С пакетом под мышкой он ушел из номера, а я, естественно, даже не шевельнулся, не желая получить пулю». Спенсер выругался сквозь зубы. «Так я остался без денег и с риском быть замешанным в убийстве. Конечно, я не знал, что с Бейкером, и рискнул позвонить. Набрал домашний номер Грейсона. Хоть тут мне повезло, он оказался дома. Я притворился Бейкером, сказал: «Миранда забрал деньги», и положил трубку. Джефф вспомнил допрос в отделе Педро Видаля. Грейсон успел позвонить Миранде, прежде чем ехать в Сигурналь, и адвокат просто бросил там своего клиента и ушел. «Вы полагали, Грейсон заставил бы Миранду вернуть деньги?» «Я знал, что он был готов на все. Без денег он не мог. Весь кровожадный пес из Лас-Вегаса уже дышал ему в затылок. Поскольку у меня не было никаких шансов заполучить пакет, пришлось весь следующий день следить за ними. И к тому же вы испортили все дело». «Я?» — удивился Джефф. Да, вы. Вы стояли на другой стороне улицы. Миранда оставил машину за несколько кварталов от конторы Грейсона. Я ехал за ним в такси и, зная цель поездки, опередил его, чтобы оказаться там раньше. Помните, тогда я вас спросил, не выпить ли пивка? Вдруг взял вас за плечо и повернул от улицы. Не сделал я этого, вы бы увидели, как Миранда входит в дом. Боже, как я был рад, когда вы отказались от пива. Как только вы ушли, я пошел к Грейсону, надеясь, что тем временем они поссорились, и у меня появится шанс. Так оно и вышло. Я из прихожей наблюдал, что Миранда избивает Грейсона, как собаку. Когда он уходил, я спрятался за дверью. Потом увидел Грейсона, лежащим на полу, мертвым, а пакет в ящике письменного стола. «Миранде деньги больше были ни к чему», — заметил Джефф. «Об этом не мне судить», — ответил Спенсер. «Я знаю только, что они были там. Я забрал их и смылся, помчался в редакцию и спрятал деньги в письменный стол». Джефф включил в салоне свет и внимательно рассмотрел пакет. В левом нижнем углу стояло «Грейсон Инкорпорейтед» и адрес. Справа он был заклеен. Осторожно, чуть вскрыв пакет, Джефф обнаружил внутри 8 пачек оранжевых банкнот, аккуратно перехваченных бумажными полосками. Достав одну, он рассмотрел верхнюю банкноту. 500 боливаров. Перевернул пачку. Снизу такая же банкнота. Внимательно перелистал пачку. Потом перелистал еще раз и сунул обратно в пакет. Потом негромко выругался про себя. И Карен Холмс, сидевшая рядом, удивленно покосилась на него. «В чем дело, Джефф? Ведь это деньги?» «Да, это деньги», — протянул он. «Мы почти на месте», — подал голос Кордовос. «Едем к Миранде?» «Нет. Где они, Грейсон?» Кордовос удивленно оглянулся было на Джеффа, но потом молча поехал дальше. Пару минут позднее автомобиль преодолел подъем и остановился перед виллой Грейсонов. «Я нужен вам?» — спросил детектив. «Мы пойдем все», — ответил Джефф и вышел из машины. С Карен справа и Спенсером впереди он зашагал к дому, даже не оглянувшись на Кордовоса, уверенный, что тот прикрывает тыл. Не заинтересовался Джефф даже каким-то странным шумом, когда Дадли Фиск открыл дверь и удивленно уставился на ночных гостей. Фиск отступил в сторону, давая Спенсеру войти. За ним последовала Карен, потом Джефф. Фиск сделал несколько шагов назад и смущенно оглянулся на дверь. Пока Джефф оборачивался, чтобы взглянуть, в чем дело, Карл Уэбб уже овладел ситуацией. «Все в гостиную!» — сурово приказал он. Хулио Кордовос замер на пороге. Его челюсть отвисла, а лицо приняло озадаченное выражение. Воздетые вверх руки доказывали, что в его спину упирался револьвер. Потом Карл Уэбб сунул руку под пиджак детектива и извлек оружие. Подтолкнув Кардоуса вперед, плечом прикрыл дверь. «Давай, малыш», — бросил Уэбб, — «садись куда-нибудь и веди себя прилично». Глава 21. Диана Грейсон замерла на диване. Она растерянно смотрела на поздних посетителей, явившихся при таких странных обстоятельствах, но, в конце концов, казалось, поняла, что произошло. Фиск не спускал глаз с Уэбба, который сел рядом с женщиной. Карен выбрала ближайшее кресло. Джефф остался стоять рядом с ней. Только теперь, оправившись от первого испуга, он сообразил, что у него в кармане револьвер, а в руках пакет. Кардоус испепелял взглядом Уэбба, который разрядил его револьвер и бросил тот на стол. Грубое лицо Уэбба растянулось в широкой ухмылке. «Теперь мы квиты, малыш», — сказал он. «Потом ты сможешь снова забрать свою игрушку». Кардоус все еще не мог этого пережить. «Я его не видел», — повернулся он к Джеффу. «Должно быть, он прятался в кустах у двери. Я его заметил, когда он уже ткнул своей железкой мне в спину». «Не переживайте», — отмахнулся Джефф. «Итак, Лейн», — начал Уэбб, — «теперь пора взглянуть на пакет. Может быть, сегодняшний день станет для меня счастливым». Джефф отдал пакет, и Уэбб, вернувшись к столу, положил его рядом с револьвером и патронами. «Каким же образом вы оказались здесь, за дверью?» — спросил Джефф. «Я никак не мог себе представить, где же деньги», — признался человек из Лас-Вегаса. «И как-то сразу подумал, что нужно поразведать здесь». «У кого были деньги?» «У Спенсера». Джефф кивком указал на репортера, который с несчастной миной сидел на подлокотнике кресла. «Мы перехватили его в аэропорту». «Очень хорошо». Уэбб ухмыльнулся, заглянул в пакет и сунул его под мышку с выражением величайшего удовлетворения. «Вы надеетесь, заполучив это, покинуть Венесуэлу?» — поинтересовался Джефф. «Хочу попытаться. Я ничего не теряю». «Не лучше ли вам их сначала пересчитать?» «Пересчитать?» Уэбб недоверчиво посмотрел на него, потом перевел взгляд на других. Чтобы удостовериться, что его не обманывают, он, наконец, взял пакет за углы и высыпал содержимое на стол. Потом взял одну пачку и повертел ее в руке, чтобы рассмотреть верхнюю и нижнюю банкноты. Потом взглянул на число, проставленное на бандероле, охватывавшей пачку. 8 пачек по 50 000 боливров, удовлетворенно заключил он. По 15 000 долларов в пачке. 8 по 15. Посмотрите еще раз повнимательнее. Замешательство Уэбба теперь было очевидным. И он, недолго думая, пропустил деньги через пальцы. Взгляд его насторожился. И вторую банкноту он уже рассмотрел отдельно. Она была зеленой с цифрой 10. Уэб тренированными пальцами снова пролистал всю пачку, убедившись, наконец, что она состоит из купюр по 10 боливров и лишь сверху и снизу 500-ные. Когда он поднял глаза, рот свело жестокой гримасой. Что, черт возьми, это значит? Он жадно схватил вторую пачку и вынужден был с досадой констатировать, что она такая же, как первая. «Кто-то здесь сыграл очень подлую шутку», — яростно взревел он. «Кто? Кто, признавайтесь, кто это сделал?» Джефф наблюдал за остальными. Кордовос и Карен были явно ошарашены. Спенсер, раскрыв рот, недоверчиво уставился на деньги. Только Фиск и Диана Грейсон хранили железное спокойствие. «Спросите Фиска», — сказал Джефф. «Похоже, он должен знать». Уэб шагнул к Фиску, направив на него дуло револьвера. «Где остальные?» «В банке». Фиск скрестил руки. Глаза его за стеклами очков были спокойны, и он вполне владел голосом, демонстрируя смелость перед женщиной, которую любил. «А если вы будете продолжать размахивать своим револьвером, то ничего не добьетесь. Это принадлежит Диане Грейсон». Уэб не отвел оружие. Взгляд его опасно накалялся. Поскольку Джефф не знал, чего можно было ждать от этого человека, то попытался выиграть время. «Как же вы это сделали?» — спросил он Фиска. «Вы знали, что у Грейсона были деньги? Вы знали, что он хотел покрыть свои долги, но...» «Конечно, мы это знали», — ответил Фиск, взглянув на Диану Грейсон. «Ваш сводный брат был человеком, который мог ничего не оставить после себя. Он раздобыл деньги и с их помощью хотел вернуться. Диана могла сохранить лишь дом. При этом не следует забывать, что Грейсон все делал на деньги своей жены, и потому пришлось пойти на это. Позавчера Грейсон вернулся в контору из банка. При нем были 8 пачек купюр по 500 боливров, по 100 штук в каждой. Он хвастливо швырнул деньги на письменный стол, даже не подумав обо мне. Ему никогда не приходила в голову мысль, что у меня тоже есть мозги. И он был прав. Он сунул деньги в фирменный конверт, заклеил его, для страховки облепил бандеролями и убрал в ящик письменного стола. Но он забыл, что ключ от моего стола подходит и к его. Фиск на мгновение замолчал. Нет, он не хвастался. Он лишь рассказывал о происшедшем. Возможно, сам еще не полностью все осознав. «Не знаю, как у меня хватило духу», — продолжал Фиск. «Но я подумал о Диане». Он прикрыл ее руку своей. «О том горе, которое причинил ей Арнольд, и решил, что не позволю ему просто так ускользнуть. Когда он ушел, я отослал секретаршу, достал пакет из письменного стола, взял пустой конверт, ролик клейкой ленты и отправился в банк. там у меня открыт счет. Я снял нужную сумму и получил ее в купюрах по 10 боливров. Потом серьезным видом попросил ленту, какой оклеивают пачки денег, зашел в маленькую комнатку рядом с залом личных сейфов и заперся там. Понадобилось минут 10, чтобы скомплектовать новые пачки, где 98 купюр из 100 были по 10 боливров, и только сверху и снизу по 500. Новый конверт я заклеил точно так же, как и старый, а остальные 500-ные запер в свой сейф. Потом вернулся в контору и положил пакет обратно в стол Арнольда. А вечером вы поехали к отелю «Тукан», где Грейсон передал пакет Бейкеру, чтобы увидеть, что произойдет, продолжил Джефф. Верно. Я рассчитывал, что так надежно упаковав деньги, Грейсон не станет их еще раз пересчитывать. Хотя я думал, что и Бейкер тоже не станет этим заниматься. Я счел за лучшее понаблюдать от плавательного бассейна за номером Бейкера и входом в отель. Случись неудача, я, по крайней мере, был бы в курсе. Но вы учитывали, что уж Уэбб-то точно будет пересчитывать деньги, заметил Джефф. Да. «Конечно!» Впервые вмешалась в разговор Дианы Грейсон. «Но тогда это уже не имело бы значения. Если бы мистер Уэбб обнаружил, что долг не покрыт, он бы явился снова и потребовал от Арнольда ответа. Мы знали, что Арнольд не смог бы еще раз добыть такую огромную сумму. А Дадли оставался бы ни при чем. И что потом произошло бы между мистером Уэббом и Арнольдом, нам было безразлично. Джефф нашел, что проблема была изложена слишком упрощенно, и потому решил ее сформулировать иначе. Вы имеете в виду, что вас не волновало, если бы Арнольд был найден с пулей в голове? Откровенно говоря, нет. Джефф покачал головой и замолчал. Он думал обо всем, что услышал, и не был слишком удивлен, понимая, как эта женщина натерпелась от его сводного брата. Но он невольно начал чувствовать уважение к новоприобретенной смелости Дадли Фиска. «Да, Уэбб», — протянул он. «На этом, кажется, для вас поездка в Южную Америку закончена». Человек из Лас-Вегаса опустил револьвер. Лицо его было непривычно смущенным. Видимо, он тем временем считал в уме, так как сказал, примерно $3000. Не густо. «Это покроет ваши расходы», — заметил Фиск, «и компенсирует потраченное здесь время. Почему бы вам не взять эти 3000 и не поехать с ними домой? С нашей стороны возражений не будет, не так ли, Диана?» Уэбб задумался, а миг спустя доказал, что умеет проигрывать с достоинством. «Да, вряд ли эту поездку назовешь стоящей», — сказал он. «Но это все же лучше, чем ничего. И из покойника уже ничего не выжмешь. А грабить банки — это не по мне». Шагая к выходу, через плечо он бросил Кордовусу: «Бери свой револьвер, малыш. С меня достаточно». Когда дверь за человеком из Лас-Вегаса закрылась, Джефф взглянул на Спенсера. «Я полагаю, вы тоже не считали деньги?» Репортер выглядел совершенно убитым. «Я только сделал дырку в пакете», — пояснил он. «Когда увидел там оранжевые бумажки, мне этого было достаточно. Зачем было считать?» «Пошли», — кивнул Джефф Кордовусу, который заряжал свой револьвер у стола. «Нужно уладить еще одно дело, прежде чем ехать в Сигурналь». Луис Миранда открыл им сам. Узнав посетителей, он слегка поклонился, приглашая войти. Закрыв дверь, адвокат провел их в большую, элегантно обставленную комнату. Толстый ковер, тяжелые шторы и старинная мебель придавали салону аристократическую атмосферу. «Не хотите присесть?» — вежливо осведомился адвокат. Джефф поблагодарил и подвел Карен к дивану, который, хотя и выглядел весьма заманчиво, но оказался очень неудобным. Спенсер выбрал мягкое кресло, а Кордоус прислонился к комоду. «Вы ждали нас?» — спросил Джефф. «Я не был уверен», — ответил Миранда. «Когда позвонили, я подумал, что это может быть кто-то из Сигурналь. Ведь жена мне рассказала о переданном вам хлысте, и я не знал, что сделаете вы с этой информацией. Я бы охотно ознакомил вас с последними событиями», — заметил Джефф. «Но на это потребуется время. Я весь внимание». Джефф начал свой рассказ с Дэна Спенсера и похищенного репортером пакета. Потом он объяснил, как Фиску удалось произвести подмену банкнот и как Спенсер отвез Карен в Макуто. Наконец он перешел к событиям в аэропорту. Здесь Джефф остановился, но поскольку Миранда никак не реагировал, Джефф продолжал и повторил рассказ Спенсера о том вечере, когда был убит Бейкер. Закончив, Дэйн спросил адвоката, может ли тот что-нибудь добавить. Улыбка Миранды была слабой и неживой. Его темные глаза стали пустыми. «В данный момент нет», — ответил он. «Я адвокат, мистер Лейн, и предпочту отчитываться перед судом». «Но вы не отрицаете, что взяли деньги?» «Как я мог бы это отрицать?» «Вы взяли деньги, чтобы помешать возвращению Грейсона в Штаты. Но Грейсон узнал, где деньги, и пригрозил вам, что обратится в полицию, если вы ему их не вернете. Ему было безразлично, кто убил Бейкера. Его единственной заботой были деньги. Вы отнесли ему их вчера, во второй половине дня». «Все так. Вы взяли с собой хлыст. Для вас это был единственный способ рассчитаться с Грейсоном. Вам было все равно, выдал бы он вас или нет. В этой стране человек имеет право защищать свой дом и свое доброе имя. Если правда выйдет наружу, ни один судья не осудит меня за то, что я сделал с Грейсоном». «Так вы не собирались убивать его? Нет. Я лишь хотел получить удовлетворение и показать моей жене, пусть даже я не смог ее удержать, какого человека она предпочла. Он помолчал, голос стал спокойнее. Покидая контору, я не знал, что он мертв. Я не хотел сбивать его до смерти. Я хотел только... Адвокат оборвал фразу наполовине, и, подняв голову, Джефф увидел, что взгляд Миранды устремлен поверх него. Не понимая, в чем дело, он покосился на Кордоуса, но увиденное стало еще более непонятным. Маленький детектив застыл, как вкопанный, широко раскрытыми испуганными глазами. Лишь повернув голову, он увидел позади себя Мирель Миранду. Та держала в руке небольшой револьвер. Дверь, через которую она вошла в салон, находилась в погруженной во тьму части салона. Давно ли она здесь была и что слышала, никто сказать не мог. Так бесшумно она вошла. Лицо ее было бледным и суровым, рот строго сжат. «Так значит, ты его убил», — произнесла она голосом, какого Джефф никогда не слышал. «Ты солгал. Ты мне сказал, что только избил его. Не будь он мертв, Спенсер не отважился бы взять деньги». Миранда смотрел на жену. Осанка его оставалась прямой, породистое лицо в свете торшера казалось смуглой маской. Он выглядел невероятно элегантно в своих серых фланелевых брюках и синем пиджаке. Золотые запонки сверкали на шелковых манжетах. Он даже не шелохнулся. Голос остался ясен и спокоен. «Если ты меня слушала, вспомни, я сказал тебе, что не думаю, что он был мертв. Так я считаю и сейчас. А я сказала тебе, что я сделаю, Луис». Она шагнула вперед, и Джефф встал. Его охватил необъяснимый страх. Горло сдавило спазмой. «Подождите минутку», — сказал он. «Это не выход». «Не вмешивайтесь», — бросила Мирель. «Мой сводный брат того не стоит», — упорствовал Джефф. «Он не стоит того, чтобы... вас из-за него повесили. В этой стране не вешают женщин и даже мужчин». Джефф заглянул ей в глаза и тут же понял, что она не в себе. Она долго терпела несправедливость, и охватившая ее жажда мести отняла способность перенести удар, лишивший ее будущего. Она любила не мужчину, а свой последний идеал, и потому его потеря означала для нее крах. В теперешнем душевном состоянии она была способна на убийство, и Джефф понимал, что в любой момент она может спустить курок, если кто-то ее не удержит. Увидев, как напрягся ее палец, он торопливо заговорил. «Вы собираетесь стрелять, да?» «Да». «Потому что считаете, что ваш муж убил Грейсона?» «Да». «Это было бы страшной ошибкой». «Простите?» Вы убьете не того человека. Для начала он полностью завладел ее вниманием. Она смотрела теперь на него, и по голубым глазам было видно, что она слушает. «Что вы сказали?» «Я не верю, что ваш муж убил Грейсона. Как не верю, что ваш муж убил Бейкера». «Кто же тогда это сделал?» «Дэн Спенсер». Разговаривая с женщиной, Джефф следил за револьвером, надеясь увидеть, что рука ее дрогнет. Он добился, заронив первое сомнение, но пока не убедил. «Я не верю вам», — хрипло произнесла она. «Я?» Спенсер вскочил с кресла. «Вы с ума сошли?» «Не думаю», — ответил Джефф и одним прыжком встал между дулом револьвера и репортером. Глава 22. Долгое время никто не произносил ни слова. Никто даже не шевельнулся. Тишина стала невыносимой. От жуткого нервного напряжения у Джеффа онемели ноги. Он тяжело дышал. Но он должен был продолжать. Он должен был убедить. Но даже этого могло быть недостаточно. Он это понимал. В комнате было слишком много оружия. Револьвер, который он забрал у Спенсера, еще лежал у него в кармане. Но у него не было ни умения, ни опыта в обращении с ним. Что сделает женщина, когда прояснится истина, никто не мог предвидеть. Но здесь был еще и Кордоус, пока ничего не сделавший. Он сидел сбоку от Спенсера и больше следил за репортером, чем за женщиной. «Что все это значит?» — испуганно и неуверенно спросил Спенсер. «Я же рассказал вам, что я делал». «Да», — согласился Джефф. «И отчасти это, видимо, правда. Вы действительно сидели в стенном шкафу в номере Гарри Бейкера, когда Миранда забирал деньги. Но я думаю, вы кое-что исказили». Джефф взглянул на Миранду, у которого на лице не дрогнул ни один мускул. «У вас может не оказаться шанса высказаться на суде», — сказал он. «Будет лучше сделать это сейчас. Ответьте на один вопрос, только советую говорить правду. Кто-то звонил по внутреннему телефону и попросил номер Бейкера. Это было в 8:01. Это звонили вы?» «Да». Миранда глубоко вздохнул. «Чтобы убедиться, что в номере никого нет?» «Да, точно». Этого ответа Джефф и ждал. Теперь он повернулся к Спенсеру, продолжая, однако, наблюдать за женщиной. «Бейкер был уже мертв, когда Миранда вошел в номер. Вы, Спенсер, прятались в шкафу и видели, как он взял деньги. Вы не рискнули сунуться. Это означало бы, что вас обвинят в убийстве Бейкера». «Это ваша версия, Лейн», — ответил Спенсер. «Я повторяю вам еще раз, что Бейкер был мертв, прежде чем я вошел в комнату. Попробуйте доказать обратное». «Не знаю, что вы подразумеваете под доказательством», — сказал Джефф. «Но я могу напомнить вам о некоторых фактах, которые вы, видимо, забыли». Переведя дыхание, Джефф продолжал. Бейкер спустился в холл примерно без 10:08, оставив ключ у портье. Он зашел в бар, заказал мартини и вдруг заметил, что забыл в номере бумажник. Вернувшись к портье, он взял запасной ключ. Это было примерно без 5:08. Он вернулся в номер. Я утверждаю, что застал он там не Миранду, а вас. Миранда пришел лишь через минуту после 8. Вы нашли в письменном столе револьвер Бейкера и держали его наготове. Бейкер попытался выхватить у вас оружие. Вполне возможно, что в ходе схватки револьвер выстрелил. Я не утверждаю, что вы умышленно убили человека, но у вас нет никаких доказательств, вызывающих, перебил его репортер. И вы ничем не обоснуете свои смехотворные выдумки. Я еще не готов, уверенно кивнул Джефф. Но одно я знаю точно. У мужчины, который оставил свой мартини в баре, чтобы сходить за бумажником, в голове могло быть только одно. Сунуть этот бумажник в карман и вернуться в бар. Бейкер вернулся в номер, но не смог забрать бумажник. Тот лежал во внутреннем кармане другого его костюма, где и нашел его Рамон Цумете. И я утверждаю, что он не смог взять бумажник, потому что что-то ему помешало. Я утверждаю, что в номере кто-то был. Не Грейсон, не Уэбб, не я, не Миранда, а вы, Спенсер. Вы были там, и вас застал врасплох Бейкер. И спустя несколько минут, когда вошел Миранда, вы все еще были там. Джефф взглянул на адвоката. «Как вы вошли в комнату, мистер Миранда?» «Я взял ключ у горничной», — ответил адвокат. «А потом прилично заплатил ей, чтобы она забыла об этом». «Бейкер был мертв?» «Да». «Я не знал, как и почему». Он поколебался, глядя в пол. Когда продолжил, голос его звучал непривычно, неуверенно. «Я не убивал Бейкера, но понял, что могу попасть под подозрение. Только в тот момент я вообще думал не об этом, а только о Мирель, вашем брате и деньгах. Я забрал пакет из чемодана Бейкера». Он тяжело вздохнул. «Это было большой ошибкой. Теперь я это понял». Тощее лицо Спенсера побледнело. Его оборона рухнула. Глаза сразу забегали, руки задрожали. Ему оставалось только оспаривать все подряд. И он попытался это сделать. «Это все не доказательства», — раздраженно заявил он. «Одни теории, но весьма правдоподобные», — очень спокойно ответил Джефф. «Но это еще не все». Он отодвинулся к репортеру. Взгляд его был сосредоточен, рот сурово сжат. «Грейсон умер не от побоев Миранды. В медицинском заключении сказано, что он умер от асфиксии. Он взглянул на Кардоуса. «Что с курткой?» «Как вы и предполагали, она была в пятнах крови», — ответил маленький детектив. Джефф рассказал о куртке, которая лежала на полу. «Думаю, вы задушили его, Спенсер. Вы пробрались в контору Грейсона, чтобы заполучить деньги, думая, что хозяин мертв или без сознания. Но так только казалось. Он пришел в себя, увидел вас, и вам пришлось заставить его молчать. Возможно, это тоже было ненамеренно, только это ничего не меняет. Вскрытие еще кое-что показало, — продолжал Джефф. Следы крови, кусочки кожи и волосы под ногтями Грейсона. Покажите нам свои руки. Спенсер секунду колебался, потом медленно вытянул обе руки. «Пожалуйста», — бросил он вызывающе, — «смотрите». Не заметив никаких следов, Джефф подумал о другой возможности. Переведя дух, он продолжил. «Ладно, Спенсер. Но когда я вас встретил впервые, вы обожали спортивные рубашки. Даже на банкет нефтяной компании вы пришли в такой. Но перед конторой Грейсона я вас видел душа нараспашку. Но сегодня вы надели и воротничок, и галстук. Почему, Спенсер?» «Потому что Грейсон схватил вас за горло, прежде чем вы сумели заставить его замолчать». Сказав это, он схватил репортера за плечо и просунул палец между шеей и воротником. Прежде чем тот успел спохватиться, пуговица отлетела, и воротник распахнулся. Теперь Джеффу стали видны две длинные ссадины на волосатой груди Спенсера. Тогда Джефф опустил руку, глядя на бледное лицо репортера. Когда на нем стало проступать выражение покорности судьбе, Лейн отошел. Его работа была сделана, но он чувствовал себя совершенно опустошенным. На мгновение он забыл об угрозе смерти, все еще витавшей здесь, и то, что произошло, случилось так быстро, что он не успел отреагировать. Полностью сосредоточившись на Спенсере, он стоял спиной к Мирель и не заметил, что ушел с линии огня. Лишь услышав ее отчаянный дикий вопль, Джефф испуганно обернулся. На мгновение время словно остановилось. Он увидел высоко поднятый револьвер и искаженное, безумное лицо Мирель. В следующий миг адвокат прыгнул в ее сторону и одним ударом выбил оружие, прежде чем она успела выстрелить в Спенсера. Револьвер отлетел к ногам Джеффа, и женщина закричала с тоской и мукой. Джефф нагнулся, но Спенсер оказался быстрее, и когда он мгновенно выпрямился, его глаза были все еще полны страха, но пылали опасным огнем. Отступив на шаг, Джефф уставился в черный зев дула. Кардоус не шелохнулся. Карен, мертвенно-бледная, замерла на диване. В широко раскрытых глазах таились волнение и страх. Миранда обнял жену, склонил голову к ее волосам и что-то тихо-тихо шептал. Мируэль потирала кисть руки и хныкала, как ребенок. «Ты сделал мне больно», — пожаловалась она, и без сопротивления позволила отвести себя к дивану. Когда Джефф преодолел приступ страха, он взглянул на Спенсера. Ему нужно было помнить, что Карл Уэбб говорил о репортере. «Трус, который мог ударить лишь, когда его припрут к стенке, но предпочитавший сбежать». Только револьвер все изменил. Спенсер дважды убил не намеренно, а потому, что был пойман с поличным. И на этот раз его опять уличили. Он все еще боялся, и это выдавали побелевшие глаза. Но это не делало ситуацию менее опасной. И Джеффу не оставалось ничего другого, как заговорить снова. «Зачем вы задушили Грейсона?» — спросил он, едва сдерживая дрожь в голосе. «Он схватил меня». Спенсер облизал губы и машинально провел рукой по ссадинам. «Я думал, он без сознания. Пакет лежал на письменном столе. Я повернулся к Грейсону спиной, и он схватил меня за ногу». Спенсер нервно сглотнул. «Я бросился на него», — продолжал он, — «и при этом свалил стул». Грейсон кинулся к револьверу на столе. Я ударил его сзади. И тогда Грейсон стал кричать. Я испугался и схватил куртку. Я пытался заставить его замолчать, а он схватил меня за горло и царапал грудь. Я прижал пиджак к его лицу и навалился всем телом. Ничего другого мне не оставалось. «А что вы теперь собираетесь делать?» — спросил Джефф, показывая на револьвер в его руке. «Если кто-нибудь пошевелится, я буду стрелять. Мне нужно уйти отсюда». «Куда?» «Ваш единственный шанс — венесуэльская провинция. Но и там вас через неделю найдут. Я могу вас всех запереть и тем самым выиграть время. Где-нибудь место найдется». Он еще продолжал говорить, только Джефф его больше не слушал, потому что краем глаза заметил движение. Он заставил себя не смотреть в ту сторону, но знал, что Кордоус незаметно просунул руку под пиджак. Джефф стоял как вкопанный, лишь пот выступил у него на лбу. Он знал, что Кордоус не промахнется. Если Спенсер попытается применить оружие, ему конец. Но хотя репортер храбростью не отличался, он мог впасть в панику, и тогда, не то чтобы Джефф испытывал к нему симпатию, но Спенсер стал жертвой своей алчности и стечения обстоятельств. Он убил, но не преднамеренно и не по злобе. Джефф не мог просто стоять и наблюдать, как репортер обрекает себя на смерть. Но что-то предпринять значит позволить Спенсеру почуять опасность и сделать жертвой этой кошмарной ситуации Кордоуса. Потому, не видя другого выхода, Джефф попытался снова вовлечь репортера в разговор. «Поступите хоть раз в жизни умно, Спенсер», — начал он. «Вам с этой ситуацией не справиться. Вы влипли, и прекрасно это понимаете. Никто не сможет обвинить вас в преднамеренных убийствах. И мы здесь не в Штатах. В Венесуэле нет смертной казни. Вам придется отбыть наказание, но его определит суд, а до него надо дожить. Мистер Миранда, обратился он к адвокату, каковы шансы Спенсера? Луис Миранда посмотрел на Спенсера серьезно. «Вы поступите правильно, приняв совет мистера Лейна», — сказал он. «Вы человек молодой, и несколько лет в Сан-Хуан-де-Лос-Морос, нашей самой современной тюрьме, не станут для вас непереносимыми. Недавно я сделал предложение мистеру Лейну. Правда, не из человеколюбия, но совершенно искренне. Я сказал ему, что буду безвозмездно защищать его, если его арестуют. Для вас я сделаю то же самое, потому что вы оказали мне услугу. Вы убрали с дороги Грейсона. Возможно, он покосился на сидевшую рядом жену, которая, казалось, совсем не слушает. Вы мне дали второй шанс. Спенсер слушал внимательно, и револьвер в его руке дрогнул. Нет, он не был по натуре убийцей. Он всегда выбирал самый легкий путь и сейчас колебался. «Сколько мне дадут?» — спросил он. Миранда пожал плечами. «Я вам ничего не могу обещать, но должен сказать следующее. В этой стране нет присяжных. У нас все решает судья, и часто на него оказывают давление, которое влияет на решение. Самые суровые наказания назначаются чаще всего под давлением родственников, жаждущих мести. Я ничего не могу сказать о Бейкере, но что касается Грейсона, полагаю, давления на судью не будет. Адвокат покосился на Джеффа, не последует ли возражений. А если никто не взывает о мщении, продолжал Миранда, и никто особенно не заинтересован в деле, я бы сказал, лет 5. Но в одном могу вас заверить. Я не стану вас защищать, если вы немедленно не положите револьвер. Спенсер глубоко вздохнул, губы его дрогнули. Он взглянул на оружие и, словно поняв, что у него нет ни сил, ни возможности продолжать борьбу, положил револьвер на стол. Джефф почувствовал, как обмякли его колени. В поисках опоры он прислонился к дивану. Теперь он посмотрел на Кордоуса и понял, что не ошибался. «Вы даже не представляете, как вам повезло», — сказал он дрогнувшим голосом. «Повезло?» — Спенсер наморщил лоб и проследил за взглядом Джеффа. Кордова стоял совершенно спокойно, слегка наклонившись вперед. В руке он держал револьвер, ствол которого был направлен точно в грудь репортера. Детектив очень медленно опустил руку, и тут репортер понял, что пока он принимал решение, за его спиной таилась смерть. Может быть, это вызвало реакцию. Может быть, до него наконец дошло, что ничто в жизни ему не удавалось, что даже пакет, добытый такой ценой, не содержал ожидаемой суммы. Может быть, подействовало еще что-то. Только Спенсер впал в невменяемое состояние. Рот его перекосился, хриплый стон вырвался из горла, и вдруг он, закрыв лицо руками, стал раскачиваться взад-вперед, полностью утратив самообладание. Джефф отвернулся. Он не мог больше смотреть на это. Тут он заметил, как Кордовас убрал свой револьвер и взял со стола оружие Спенсера. «Спасибо», — с чувством поблагодарил маленький детектив. «Я уже не знал, что делать. Когда у человека сдают нервы, никогда не знаешь, на что он способен». «Да», — протянул Джефф. На мгновение ему показалось, что слов у него больше нет. «Не могли бы вы позвонить в Сигурналь?» — наконец предложил он. «Они лучше меня умеют беседовать с такими людьми». Кордовас огляделся в поисках телефона, потом подошел к аппарату и набрал номер. Миранда все еще сидел рядом с женой. Лицо ее было бледным, глаза закрыты. Она не сопротивлялась, когда Миранда взял и погладил ее руку. «Спенсер не единственный, кому повезло», — заметил он, когда Джефф сел рядом с Карен. Было множество вещей, о которых Джефф хотел сказать девушке, только он не знал, с чего начать. Ее темно-синие глаза серьезно смотрели на него, но на губах играла улыбка. Неожиданно Джефф решил, что, пожалуй, то, что пришло ему в голову, лучше сказать ей завтра. Завтра у них будет достаточно времени. Джефф откинулся назад, напряжение и волнение постепенно спадали. Он рассеянно слушал, как Хулио Кордовас возбужденно говорит по-испански в трубку. Наслаждался тем, что может просто сидеть рядом с девушкой, которая его понимала и не задавала вопросов. Через 5 минут прибыла первая машина «Сигурналь». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.